все хорошее и плохое, приятное или неприятное, верное или неверное, правильное или неправильное, спорное или бесспорное, истинное или ложное, явное или неявное, очевидное или ускользающее, сверху или снизу идущее, внушающее сомнение или несомненное, все отметается без всяких колебаний, если оно преградою служит общению со мной, или мешает ему, или от меня отделяет, и так или иначе нарушает единение в духе со мною. Не нужны рассуждения, не нужны доказательства, не нужно ничего, что может отдалить от меня. Много ловушек для мысли расставлено темной рукою, поражающих своей ярою убедительностью земной очевидности. Но и через это пройдем, стараясь даже не останавливаться на них мыслью. Если вспомнить минувший опыт, особенно первых шагов после зова, то сколько сделано было попыток пресечь устремление всевозможными хитроумными выдумками. Темным только бы огни угасить и пресечь сияющую нить связи. Ритмичное, постоянное, непрерываемое продвижение, неуклонное, как течение светил, непреложно приведет ко мне идущего яро. Особенно опасны периоды пролая сознания, когда кажется, что кончено все, и оставил владыка, когда гаснут огни, и земная очевидность напряженно утверждает себя. Но и через это пройдем.